Глава 3. Вопрос выживания. От новости я едва удержалась на ногах. Только не Крис. Мысленно застонала. Если бы встала в пару с волком, можно было бы надеяться на отличную реакцию. Шикарный нюх, уши, какую-никакую силу и, главное, ночное зрение, которое очень пригодится в темноте. Если с быком, то это мощь, которая в ярости разбрасывает любых соперников, как сухостой, отличный нос и слух. А Крис, этот дохляк, он вообще никакой. Крис появился в эгиде одновременно со мной, значит, и уходить нам предстояло в одно время, теоретически, если доживем. Но уже вряд ли. На вид чуть старше меня. Высокий, худой, весь какой-то угловатый, Крис всегда молчал. Молчал, когда к нему обращались, молчал, когда надо было отвечать, молчал, когда все хохотали. Я и не припомню, чтобы он произносил хоть слово или улыбался. Ни с кем не водился. Мрачно зыркал своими странными бордовыми глазами по сторонам, да и все. Раз видела, как ел, и это был единственный случай, когда он открывал рот. При этом Крис не принадлежал ни к быкам, ни к волкам. Ночи на карауле были длинными, так что, чего уж таить, Криса мы обсуждали. Методом исключения вывели, скорее всего, змей или маг. Но и эти два варианта немного не укладывались. Змеи сюда не попадали, а если и служили, так уже только командовали. Больно хитрый рот. Но в глазах у Криса змея не было. Хотя и подходил внешне. А если маг, где сила? Никак он себя не проявлял. Мы сошлись на том, что он проклят порядком, а от проклятых надо держаться подальше. А если он змей, тем более... Малик расправил карту у свечи. «Ближе!» — велел. Я подошла, стремясь держаться от нежданного партнера на как можно дальней дистанции. Не обращая на это внимания, Малик склонился над картой, и свеча осветила его сморщенное от времени лицо. «Мануарцы в последнее время обнаглели. А так все больше. Потому что вот здесь...» — он показал морщинистым пальцем на карту. «Разбили лагерь. Опять. Вам нужно помочь им от него избавиться. Огнем. Подожжете здесь, здесь и здесь. Убедитесь, что горит, и возвращайтесь». Последнее было сказано формально. Те, кто ходил за реку, обычно не возвращались. Потому, чтобы выбрать счастливчиков для диверсии, бросали жребий. Я могла до хрипоты спорить о том, кто сегодня караулит. Да вот сейчас спорить с судьбой бесполезно. Жребий — это выбор порядка. Раз выпал, значит, так оно и будет. Но почему именно мне попался Крис? Я с отчаянием уставилась на Малика. «Бэр, Малик!» «В бою нужна команда, это я точно знала. Одной со всеми не справиться. Нужен тот, кто сможет заменить, дать отдохнуть, прикроет спину. А этот что прикроет? Дохляка только на пол спины хватит. Если вообще будет прикрывать». Змеям-то и верить нельзя. Он хоть умеет что? Силы вижу, что нет. Не обсуждается, мисса. Мог бы обойтись без вас, сам бы сделал. Не забывай, на все воля порядка. Без предисловий сообщил командир, хмуря седые сросшиеся брови, и гаркнул, не глядя на меня. Через час обоим стоять у ворот. Ясно? Свободны. Арррр! В сердцах, зло ударив рукой по стене, я развернулась и вылетела оттуда. Боли в руке не чувствовала. Не помню, как и добежала до своей каморки, которую делила с волчицей Фея. Рухнула на лежанку и заколотила руками по безвинной подушке. Вместо кровати у нас использовались деревянные доски, накрытые матрасом, поэтому мое жесткое ложе от ударов не пострадало. О Саити уже как-то не думалось. Плевать мне на утехи. Последнее солнце. Сегодня был последнее. Не увижу больше. «Бертуся, выпей!» — раздался сочувственный голос соседки. Над ухом глухо булькнула жидкость в кожаной фляге. «Надеюсь, это волшебное волчье зелье, которое превратит дохляка в нормального мужика?» Я не подняла голову. «Почти. Напиток наш, тонизирующий. Попей, веселее умирать будет», — подбодрила Фея. «Угу, спасибо». Я рывком села, принимая фляжку, поднесла ко рту, сделала щедрый глоток и сморщилась. Кисло. «Когда там веселье начнется? — мрачно пошутила, пытаясь разгладить лицо после дегустации. Фея, понимающе оскалилась и села напротив, поглядывая на меня волчьими с желтоватым отливом глазами. «Знаешь, что бывает, если товарищ по жеребию вдруг пропадает?» — непринужденно спросила она, водя пальцем с острым грязным ногтем по краю грубого шерстяного одеяла. «Что?» — насторожившись, я сделала еще один глоток и отдала фляжку. «Выбирают другого!» — улыбнулась она, сверкнув выбитым зубом, и откинулась на спину. «Но я тебе этого не говорила!» Я уставилась на волчицу, постепенно соображая, на что она намекает. «Если быстро и тихо придушить Криса, мне выберут другого партнера, того, с кем я смогу хотя бы надеяться на выживание». «И никто ничего не почувствует», — глядя в потолок, пропела Феа. Только дурак бы не понял, на что она намекала. «Волки легко почуют, чей запах остался на теле убитого, но сейчас Феа гарантировала мне вариант, при котором никого не найдут. Друзей у Криса нет, быки меня не сдадут, волки промолчат. Мануарцы ближе к нашему племени!» Соскочив со скользкой темы, Феа уже деловито инструктировала. «Кое-что о мануарцах нам было известно. Немного волки, но иные, стаями ходят. Несколько для тебя не проблема. Что еще? Зрение, слух хорошие, а вот нос слабый. Наши заметили, что не чуют ничего толком». Последнее она произнесла презрительно. Своим нюхом волки гордились и свысока смотрели на тех, у кого его не было, на людей, магов, даже воронов. Но последних все же опасались. Мы, быки, тоже значительно полагались на обоняние, да и уши. Это сближало нас с зубастыми. Это и, пожалуй, ничего больше. Нос. Я отметила слабое место. «Бегают нормально. Оторваться не пытайся», — предупредила меня соседка. Благодарно слушая и мотая на ус, я быстро собиралась. Накинула плетеную кожаную кирасу на грудь, плащ на плечи, засунула второй топор за пояс, добавила два ножа. Не прощаясь, вышла из комнаты. Прощание не принято, плохая примета. Фея тоже ничего не сказала. Быстро шагая по каменной лестнице, я напряженно думала о Крисе. Тихо придушить, и появится шанс. В животе засвербило искушение. Невольно сжав пальцы, я вспомнила шею с выдающимся кадыком. Его придушить легко. Потянула носом. Запах Криса я запомнила. Нюх у меня что надо. Найду. Я представила, как сжимаю мужскую шею, как поддается и щелкает под рукой горло, как падает худое тело. И ко мне сразу пришло отвращение. Это не битва, это грязный отвратительный ход. Крис мне ничего плохого не сделал, кроме того, что ему не повезло попасться по жеребию. Убивать в такой ситуации недостойно. Нет, дочь быка не пойдет на бесчестие всего лишь ради выживания. Неприемлемо. Поэтому искать Криса я не пошла. Хотя еще было время, немного. И каждую минуту из тех, что остались, я провела, глядя в небо и думая о том, что мне будет не хватать этих звезд. Откидывая в сторону подкрадывающуюся тоску, с любопытством задумалась. Смерть открывала новые перспективы. Вид сверху, например. Если летаешь высоко, вид совсем другой, верно? Я попробовала вообразить, каково оно смотреть на землю издалека, но в голову приходил только ослепительный свет. Не может быть, что эти звезды такие маленькие. Когда я буду там высоко, они должны быть побольше. Ну, хотя бы с меня. В назначенное время я выпрямилась перед тайной дверью, ведущей наружу из крепости. Ночь окончательно накрыла внутренний двор своим холодным дыханием. Поплотнее закутавшись в плащ, я потянула носом. «Ну и где?» — пробормотала про себя. «В темноте я не вижу, придется ориентироваться только на нюх и слух. Обычное дело. Страха я не... Ах!» Тотчас чуть позорно не вскрикнула. Крис опять выступил из тьмы и встал рядом со мной. Да так неслышно, что я чуть с испуга не рубанула топором по долговязой фигуре. «Все-таки змей?» Кровь мигом взбурлила, и меня чуть не подбросило раньше времени. «Проклятый дохляк!» Пытаясь умерить колотящееся сердце, выругалась про себя. Вслух сквозь зубы с угрозой произнесла. «Не советую так подкрадываться, а то могу и перепутать тебя с мануарцем в темноте. невзначай. Крис, как всегда, ничего не ответил и не пошевелился. Придурок. Я медленно выдохнула, уговаривая кровь перестать бурлить. «Спокойно, спокойно, Берта. Чуть позже разомнешься». В тишине скрипнула дверь. Караульный молча открыл нам дорогу. Отпихнув своего нежелательного партнера, я шагнула вперед, постаравшись переступить порог правой ногой. В памяти всплыл заговор на удачу. Мысленно сердясь на себя, я все-таки повторила его 3 раза. «Не повредит». На зеленых лугах бык-пастух обитает, мне на гармошке пастух тот играет, несчастье и беды мои забирает, удачу и счастье в ответ посылает. Мы вышли за стену. Высокорудный высший маг мысленно выругался и опустил заготовленный кинжал. Проклятье! Он зло сверкнул рубиновыми глазами. То, что коровка не попыталась его убить, скорее плохо. Да, плохо. Ее выбор означал, что она глупее ожидаемого. Убить слабого партнера логично, так как повышает шансы на выживание. Он сам об этом думал и сделал бы, но в крошечной крепости слишком много ушей и носов, при полном отсутствии тех, с кем можно договориться. Нападать же первым было бы непредусмотрительно, а Крис предпочитал думать наперед. Бывший князь рода змей, мастер клинка, получивший лучшее змеиное образование, он еще в детстве распланировал свою жизнь, когда порядок внезапно проявил в нем свойства мага. Сколько времени прошло с тех пор? 2 лет, как Крис вошел в род магов, и 4 месяца, как стал высшим магом. Незаконно, но игра стоила свеч. Оставаться слабым магом не входило в планы некогда сильного, честолюбивого змея. Однако наказание все же настигло его, и теперь Крис застрял здесь, в окружении низкородных преступников. Уже 1 месяц прошло, а в его голове все еще звучал приговор верховного мага. «Предоставлю порядку решать твою судьбу. Вот мое решение. Отправляешься в Эгиду на 2 месяца. Если за это время порядок пощадит тебя, будешь полностью прощен и поступишь ко мне на обучение». «Мальчик, ты талантливый и настырный. Надежда есть. Если не выживешь, не обессудь. Эти 2 месяца силой тебе пользоваться запрещено. Высечешь больше искры, и все будет кончено до срока. Иначе, согласись, это было бы слишком просто». 2 месяца не высечь больше искры. Ему, высшему магу, было запрещено пользоваться собственной силой. Оставалось надеяться на вбитые с детства навыки и змеиную ловкость, которая осталась даже после перехода в маги. Логичный и рассудочный маг рассчитывал, что молодая коровка не столь глупа. Предполагал, что она найдет его слабым партнером и нападет первой. Тогда ее можно было бы аккуратно прирезать в целях самообороны. Сама нашла, сама набросилась, ничего личного, законное убийство. А за смерть партнера полагался новый жребий, который мог принести ему в пару более сильного и опытного бойца. Но, увы, Берта сделала другой выбор, а, возможно, и не подумала о таком варианте. «Предела для глупости не существует», — с досадой вспомнил змеиный афоризм Крис, быстро скользя за упрямой женщиной, которая только что отодвинула его с дороги легко, словно какую-то ветку. Это, конечно, уязвляло. «Сила есть, ума не надо. Быки». Упрямо стиснув зубы, он устремился вслед за плотной фигурой дочери быка. Хочет бежать первой на здоровье. Главное — выжить. Ночь была безлунной, темной. Они стремились добежать до реки незамеченными. Берта уверенно потрусила к воде с неожиданной для Криса прытью. Он по-змеиному бесшумно скользнул за ней, предположив, что раз она действует с такой уверенностью, значит, имеет план. Но скоро понял, что с бесшумностью можно было не напрягаться. Девка бежала, не разбирая дороги, и шумела, как целое стадо коров. Топот в ночи стоял, оглушительный. Бум-бум, бум-бум. Он опять пожалел, что сам не прирезал глупую тёлку. «Кишка буйвола, кто так бегает?» — бессильно матерился про себя бывший змей, уже обдумывая вариант, при котором громкая коровка топает куда хочет, отвлекая на себя противника, а он бесшумно делает дело. «Хрусь!» Теперь она всем весом наступила на ветку. Громоподобный звук, который раздался под ее ногой, напоминал удар молнии. Крис даже пригнулся. Уж это точно услышали с того берега. Со всех имеющихся берегов. В эту секунду Крис понял, что с такой партнершей его шанс сдохнуть еще до диверсии стремится к 100%. План у нее действительно был. Максимально возвестить противника о своем появлении и героически пасть в бою, оросив промерзшую землю своей кровью. В планы Криса такой вариант не вписывался. «Да иди ты! Катись куда хочешь!» Он мигом свернул в противоположную сторону, стремясь увеличить между ними дистанцию. Надежнее действовать самостоятельно. Берта себе общество уже натоптала. И действительно, остатки змеиного теплового зрения зафиксировали метнувшиеся в сторону коровки несколько фигур. Разведчики. Разумеется, они дежурили у крепости. Макс сжал в руке длинное копье. Его никто не замечал, так что убежать на помощь он не собирался. Сама виновата. Раздался очередной раскатистый удар и два синхронных вопля боли следом. Невольно оглянувшись, Крис изумленно пронаблюдал, как в воздух взлетело несколько фигур. Мак аж опешил. Громкая коровка разметала двух... Нет, трех разведчиков, как невесомые щепки. Те осели на землю. Несколько ударов топором и сдавленные стоны затихли. А Берта, все так же оглушительно топая, быстро пошла к воде. «Похоже, невредимо». Крис выругался еще раз, помедлил и... двинулся за ней. Коровка оказалась сюрпризом. Если договориться, может, и не будет бесполезной. Это сколько ж в ней силы? Скользнув за Бертой в холодную воду, он быстро соображал. Надо брать дело в свои руки. Надеюсь, она умнее, чем кажется, и способна послушать. Хмуро думал он, подплывая к ней. Это быки упрямо прут напролом. А вот змеи... Нет. Действовать нужно было аккуратно.